Участники предстоящего 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи посетили Маньгенде святыню революции. Они посетили Тесонсанское кладбище революционеров и возложили букеты цветов к бронзовому бюсту героини антияпонской войны Ким Чен Сук. Они еще возложили венок и букеты цветов на кладбище и чтили память павших революционеров. Участники съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи также осмотрели кладбище участников Отечественной освободительной войны, возложили букеты цветов к постаменту кладбища «Дух героев» и чтили память героев.